Часть третья. Узница Ньюгейта. Глава 19. Она приходила в себя, ощутив на лице несколько холодных капель дождя. Она лежала на спине в той же открытой повозке, которая, покачиваясь и подпрыгивая, тащилась по узким улочкам. У нее ныло все тело. Она попробовала сменить положение, но обнаружила, что запястья и лодыжки у нее связаны. Ей удалось перекатиться на бок и подтянуть колени, чтобы спрятать в них лицо от дождя. — Послушай, Джимми, ты бы лучше следил за дорогой, — услышала она грубый мужской голос. Ведь ты везешь не кого-нибудь, а настоящую изнеженную леди. Это замечание было встречено взрывом хохота. Ты говоришь, леди? А я-то думал, что мы везем в Ньюгейт маленькую потаскушку, приятельницу Тренчарда. Ньюгейт. Не холод и не дождь, а страх леденящим жалом вонзился в душу. Нахлынули воспоминания прошлого. С той памятной ночи в Уайтфрайерсе, когда отчаяние толкнуло ее на путь воровства, Дизайр жила в постоянном ожидании беды. В любой момент ее могли поймать и отправить в эту страшную тюрьму. И вот теперь, когда она знает, что Морган любит ее, когда у них появилась надежда начать новую жизнь, она уже на полпути к камере, скрывающейся за зловещими каменными стенами. Увидит ли она когда-нибудь еще Моргана? Офицер, руководивший операцией по его захвату, говорил, что лорд Боудин, или, как прозвучало тогда, его высочество, желал, чтобы разбойник предстал перед ним непременно живым. За этим скрывалось только одно. Им нужно подвергнуть Моргана пыткам, а потом устроить публичное зрелище с повешением в Тайберне в назидание другим. Приходили и другие мысли в голову. За ночь Морган мог и не выжить. Дизайр на секунду прикрыла глаза, пытаясь вытеснить из сознания образ солдата, размахивающего мушкетом и ударяющего Моргана рукояткой по голове. Сможет ли Морган перенести эти жестокие побои? Или офицер запоздал со своей командой? Но избавиться от этой сцены, стоявшей у нее перед глазами, никак не удавалось. Снова и снова она внушала себе, что не должна поддаваться панике. Нужно держать себя в руках и сохранять ясность ума. Только этим она сможет оказать хоть какую-то помощь любимому человеку и себе тоже. И она продолжала ломать голову над тем, что реально можно сделать, оказавшись за решеткой камеры, отрезанной от всего мира. Она попробовала подергать веревки, затянутые у нее на запястьях. Узлы были настолько тугие, что у нее сразу заныли руки. Она почувствовала такую же сильную боль, попытавшись пошевелить лодыжками. Если бы она сумела дотянуться до ног, она могла бы развязать веревки. Освободив ноги, можно было бы свалиться или выкатиться из повозки в какой-нибудь темной улочке. А потом... Гляди, Тед, девка зашевелилась. Уж не думает ли она убежать? Что значит полежать под дождичком? Сразу ожила. Повернувшись к Дизайр, он добавил. — Не надо корчиться понапрасну, мэм. Эти узлы я завязал собственноручно, а я хорошо знаю свое дело. Зато железные кандалы, которые тебя скоро наденут на ноги, будут куда тяжелее, чем эти веревки, — посчитал нужным прибавить Тед. — Ну, ты до смерти можешь напугать девку, — насмешливо заметил Джимми. — Я думаю, у нее найдутся деньги, чтобы заплатить пошлину тюремщику. Тогда он не станет надевать на нее железные оковы. А хоть и не найдутся, она сможет настрелять их на всяких мелочах. Два констебля словно нарочно продолжали изъясняться на своем не очень понятном для нее языке. Что значит настрелять? Пыталась понять она. А что они подразумевают под всякими мелочами? Она старалась поглубже вникнуть в смысл произнесенных ими фраз. «Интересно, доведется ли ей схлопотать клеймо?» — продолжал Джимми. «Вообще-то жалко, если они шлепнут печать на такую отменную белую кожу. Это уж точно». Ставить клеймо на скот. Дизайр вспомнила, что слышала это выражение от одной девушки, когда жила в доме старой Салли. Та девушка рассказывала, как однажды за какую-то провинность ее вот так же с позором везли через весь город в такой же тележке и били плетью. Меня привязали к раме в задней части тележки, везли полураздетый. Вдоль улиц рядами стояли люди. Все они глядели на меня. Когда Дизайр представила себе эту сцену, ее замутило. «Лучше умереть, чем столкнуться с подобным неслыханным унижением», — подумала она. Но ей нельзя умирать. Во всяком случае, не теперь. Даже в этом положении она не должна терять надежды снова быть вместе с Морганом. Уже почти совсем стемнело, когда повозка остановилась. «Вот мы и на месте», — сказал Джимми. Она подняла голову и увидела тянувшиеся ввысь каменные стены тюрьмы. Некогда Ньюгейт была для Лондона всего лишь сторожевым постом. С годами башня расширялась, стены ее укреплялись, и в настоящее время она представляла собой огромное прочное сооружение, в котором содержались преступники всех мастей. В ее темных коридорах, полных всякой заразы, и тесных камерах скопилось множество убийц, должников, проституток, мошенников и разного рода раскольников, например, квакеров. Были здесь и дети, которых наказывали таким образом за кражу. Напрягшись, Дизайр прислушалась к скрипу больших тяжелых ворот. Потом ее окаменевшее тело снова бессильно откинулось назад. Повозка вкатилась во двор. Один из констеблей закричал: «Эй, тюремщик! Сегодня вечером у тебя будет работа. Мы привезли кое-что специально для тебя». Джим выхватил нож, чем заставил ее съежиться от страха. Но он собирался всего-навсего разрезать веревки вокруг лодыжек. Затем грубые руки выволокли ее из повозки и потащили по мокрым булыжникам и дальше наверх по длинному ряду ступенек. Сама она не могла ступить ни шага. Ноги занемели и отекли от тугих веревок. Констебли с силой толкнули ее вперед. Вышедший навстречу им высокий, крепко сбитый человек подхватил ее одной рукой. — Вот это она и есть. Ее фамилия Гилфорд, мисс Гилфорд. — Таких смазливых шлюх здесь и без нее хватает, — раскатистым голосом проворчал надзиратель. — Таких, да не таких, — сказал Джимми. В голосе у него звучала такая гордость, будто он лично задержал ее и может распоряжаться ее дальнейшей судьбой. Ее разыскивали драгуны за преступления на королевских дорогах. Она совершила ограбление. Тюремщик с удивлением уставился на нее. При тусклом освещении в коридоре у входа она едва различала его лицо. Успела только заметить, что у тюремщика длинное, вытянутое лицо с нависающим на лоб клоком спутанных волос. — Я вижу, тебе охота подурачиться, Джимми. — Ничего подобного, — возразил ему констебль. В ответ на недоверие надзирателя в его голосе послышалось раздражение. — Я и не думал шутить с тобой. Там в магистрате были довольно высокопоставленные свидетели этого разбоя. Они оставили свои письменные заявления. Лорд говорил от своего лица и еще от имени одной знатной леди. Так вот, у нее отобрали пару таких сережек, которые достойно носить дамы и свиты самого короля. Речь шла о похищении драгоценности. Услышав об этом, тюремщик крепко схватил Дизайр за руку и начал с любопытством рассматривать ее. — А вы идите, — сказал он констеблем. — Сделали свою работу, а теперь она переходит на мое попечение. — Но ты не думаешь, что эти серьги все еще при ней? — поспешил сообщить Тед, залившись отрывистым лающим смехом. — Уж лучше бы ей иметь при себе какие-нибудь побрягушки. Ведь должна же она заплатить за доставку. С недоумением Дизайр поочередно смотрела на этих людей, не веря своим ушам. Могла ли она предполагать, что за право пребывания в тюрьме Ньюгейт полагалось платить? — У меня ничего нет, — начала была она. Тюремщик поднял руку. Прежде чем она поняла, что происходит, он нанес ей удар по голове ребром ладони. «Держи язык за зубами, пока тебя не спросят». Он толкнул ее к каменной стене коридора и раздвинул тяжелые фалды накидки. Открывшееся лицо осветилось от слабой свечи, горевшей в нише. Тюремщик удерживал ее одной рукой, а другой обшаривал с головы до ног. Она пыталась вырваться от него, негодуя от бесцеремонного и грубого обращения, но не могла освободиться от его руки, будучи зажатой между ним и стеной. Одним быстрым движением он запустил руку ей за корсет. Грубые мозолистые пальцы прошлись справа и слева по груди, потом в ложбинке посередине. Не в силах сдержать своего возмущения, она закричала. — Если ты, сука, издашь еще один звук... Не договорив до конца, Он довольно оскалил желтые зубы. «Посмотрим, что мы нашли здесь». Вспомнились слова Филиппа Синклера, когда он сунул ей эти монеты, обернутые носовым платком. «Там, куда вы отправляетесь, не помешают эти мелкие деньги». В то время его слова ничего не значили для нее. Теперь их смысл стал ясен. «Мы не стали обыскивать ее до того, как привезли сюда», — с явным намеком сказал Тед. «Просто ограничились исполнением своих обязанностей, как подобает двум порядочным констеблям». После короткого раздумья тюремщик презрительно дернул плечами и протянул констеблю монету. «Как? Один шиллинг на двоих? Хватит с вас и этого. Таким орлам, как вы, нужно неделю работать за эти деньги». Он сказал это твердо, тоном, не допускающим возражений. Тед опустил монету в карман. «Ну ладно. Сегодня вечером мы выпьем за ваше здоровье, леди. А будь она покрепче, это действительно не помешало бы ей. В этой крысиной дыре трудно сохранить здоровье». От этого замечания невозможно было не содрогнуться. Напарники удалились, и она осталась один на один с надзирателем. «Ты будешь и дальше лгать, шлюха?» — спросил он. — «Попробуй только сказать, что у тебя нет никаких ценностей». Я не припомню, чтобы... Он не дал ей договорить и снова сунул руку ей за пазуху. Не найдя там ничего, он сильно ткнул ее пальцем в грудь так, что она вскрикнула от боли. — «Ага, начинаешь припоминать», — сказал он. — «Вы забрали у меня все деньги. Их едва хватит на то, чтобы ты могла расплатиться за неделю. Поняла, сука? Это только начало. Входной билет стоит 3 шиллинга. Входная плата. Что это, откровенная насмешка? Она чуть было не попыталась возразить ему, но вовремя остановилась. В его холодных глазах не было и тени веселья. «А как ты думаешь, что делают с теми, кому нечем платить? Тебе ничего не известно об этом?» С перепуга она боялась выговорить даже слово и только покачала головой. «Их отправляют вниз. Под землей тоже есть камеры. Туда не проникает свет, а воздух там настолько вонючий, что просто невозможно дышать. С них снимают все до последней нитки. Так они и лежат на камнях, совсем голые. Даже очень крепкие люди не могут долго протянуть в таких условиях». Казалось, своим рассказом он нарочно нагоняет на нее страх. «А я вижу на тебе, дорогая накидка». Он пощупал мех вокруг капюшона и одобрительно кивнул головой. Потом быстро распахнул накидку и сорвал ее с плеч Дизайр. Тело сразу обдало холодным, сырым воздухом. На ней оставалось только тонкое шелковое платье. Но не столько холод и неудобство причиняли ей боль, сколько сознание утраты. Она лишилась дорогого ей подарка Моргана. Еще сегодня днем он положил ей накидку на плечи, обнимая перед расставанием. У нее защипало в глазах, но она сразу заморгала, стараясь не дать волю слезам. — А теперь туфли, — сказал тюремщик. — Ведь не будешь же ты их пачкать в этой грязи? Она молча подняла сначала одну ногу, потом другую. От сырого пола ее отделяли только тонкие шелковые чулки. Чулки тоже. Заметив смятение у нее в глазах, он осклабился. «Или тебе хочется, чтобы я сам стянул их с тебя?» Дизайр поспешила снять атласные подвязки и начала закатывать вниз чулки. «Так лучше. Пока все». Тюремщик, довольный своей добычей, аккуратно складывал ее в деревянный сундук, одну вещь за другой. «Неплохой улов», — сказал он, добавив к этой кучке носовой платок Филиппа Синклера. «Из натурального льна». Он хитро подмигнул глазами, как это делают ловкие лавочники. Потом запер сундук и громко позвал кого-то. Из глубины темного прохода вынырнул низкорослый, кряжистый человек. «Отведешь ее на женскую половину, на третий этаж. Пусть ей там выделят матрас. Напополам с какой-нибудь красоткой». «А кандалы?» Кузнец ушел на ужин. «Они ей не нужны. Она внесла плату». Приземистый человечек промычал, что, должно быть, выражало понимание ситуации, грубо схватил Дизайр за руку и потащил по тускло освещенному коридору, не обращая внимания на ее попытки освободить свою занемевшую руку. Пока он вел ее, к своему удивлению, она увидела, что вокруг снуют заключенные. Их голоса эхом отражались от стен. Кто-то смеялся, кто-то бранился. С одной стороны слышались всхлипывания. В одном из углов распевали непристойные куплеты. Она же представляла себе, что в тюрьме заключенные непременно должны находиться в камерах, в заперти, с цепями на руках и ногах. Так и подмывала задать этот вопрос сопровождавшему ее нескладному охраннику. Однако, вспомнив, каким ударом недавно наградил ее надзиратель в ответ на невинную реплику, она решила молчать. С каждым шагом ее босые ноги все острее ощущали холод. Она с неприязнью вспомнила о надзирателе. Алчный тюремщик. Мог бы оставить ей туфли. В промозглом подземелье она тряслась всем телом. Снаружи, за толстыми стенами, текла другая жизнь. Отсюда из тюрьмы казалось, что еще не кончилась зима. На воле, между тем, стояла теплая весенняя погода. Трудно было поверить, что еще вчера она прогуливалась в сопровождении Джеффри в саду среди ухоженных цветников, упиваясь ласковыми лучами солнца. Джеффри. Она ни разу не подумала о нем. Что станет с ним, когда сегодня вечером он не увидит ее в своем доме? Скорее всего, ему не придется долго теряться в догадках. Ровена не упустит случая выставить ее дизайр в самом неприглядном свете. Она распишет ее как отпетую преступницу, которая обманным путем проникла к ним в дом и втерлась доверие к ее близким. Нетрудно догадаться, что Ровена попытается представить ее в глазах брата абсолютно безнравственным существом, заманившим доверчивого молодого человека в свои искусно расставленные сети. Что им останется думать после всего случившегося? При всем желании он не сможет оправдать ее поступков. Не она ли Дизайр не подпускала его близко к себе? Разве не вела она себя как невинная девушка, но на самом деле сгоравшая от желания поскорее упасть в объятия своего разбойника? Если бы можно было повидаться с Джеффри и попытаться объяснить ему, но вряд ли теперь он вообще захочет взглянуть в ее сторону. Из задумчивости ее вывели неестественно громкие голоса и смех, доносившиеся из коридора. «Сегодня в пивной довольно весело», — заметил ее проводник. «Ясное дело, порядком их развезло после выпивки». «Какой выпивки?» — не удержалась Дизайр. Тюремщик не особенно удивился ее неосведомленности. «Новички не догадываются, что их ждет плата за гарнир». «А что это такое?» «Ага. Значит, и ты еще не слышала об этом?» Он передернул плечами. «Ничего. Скоро узнаешь. Придет время, многому научишься». Он многозначительно посмотрел на нее и засмеялся, видимо, очень довольный своими интригующими шутками. «Оплатить гарнир? Значит, внести деньги на покупку спиртного для всей этой компании в пивной». «Но ваш товарищ отобрал у меня все, что мог», — поспешила сказать Дизайр в оправдании. В голосе звучало отчаяние. «Врешь, сука, не все». Охранник обшарил ее глазами, задержав взгляд у нее на груди. «Кое-что у тебя осталось. Под подолом твоего шикарного платья. За это ты можешь всегда получить несколько шиллингов». После короткого оцепенения она попыталась оттолкнуть его. Он ехидно рассмеялся и силой рванул ее за руку, волоча за собой по коридору. «Подожди. Сейчас они закончат свою попойку. Ты еще будешь прятаться от них за моей спиной. Тогда сама раскинешь ноги передо мной». В испуге она мысленно окунулась в жуткие сцены насилия. «Давай, пошевеливайся!» — раскатистым басом зарычал охранник. «Я еще не ужинал». В изнеможении, согнувшись, Дизайр с трудом переставляла ноги. Когда ей показалось, что больше она не сможет сделать ни шага, ее мучитель коротким толчком остановил ее возле железной двери. Тяжелая дверь со скрежетом подалась внутрь. Из глубины камеры послышались женские голоса. «Эй вы! Принимайте еще одну постоялицу. Она будет жить в вашей прекрасной квартире». С этими словами он с такой силой пнул ее в спину, что она чудом удержалась на ногах, зацепившись за порог. Некоторое время она еще стояла, пошатываясь, собирая последние силы, чтобы не упасть. Рука инстинктивно пыталась что-то нащупать или ухватиться за стену, но рядом ничего не оказалось. И Дизайр с размаху шлепнулась на пол. От удара заныли все косточки. У нее не было сил подняться. Хотелось только одного — остаться лежать, не открывая глаз, и поскорее забыться. Она заплатила за пищу и пол матраса. Откуда-то издалека услышала она голос охранника. Он повернулся и закрыл дверь. Здесь, в этой камере, для нее должна начаться новая, неизвестная жизнь в непривычном окружении.